Глава 5. Теперь я была действительно одна. Или нет? Не шевелился ни единый листик. Что-то булькнуло в воде поблизости, и я затаила дыхание. Может, выдра? Или кое-что похуже? Может, напавший на цыганку до сих пор в изгородях? До сих пор прячется? Следит? Откуда-то между деревьев? Глупая мысль, я сразу это поняла. Я довольно рано в жизни узнала, что ничто разум не любит больше, чем нервировать себя странными историями. Как будто наши извилины не более, чем отряд маленьких пухленьких девочек-скаутов, собравшихся над походным костром в темноте черепа. Тем не менее, я слегка вздрогнула, когда луна скользнула за облако. Было довольно прохладно, когда я первый раз пришла сюда с цыганкой. Холодно, когда я ехала верхом на грае в деревню за доктором Дарби. А теперь я адски замерзла. Свет в фургоне приветственно горел теплым оранжевым пятном на фоне синего мрака. Если бы из каминной трубы поднимались клубы дыма, пейзаж был бы как на отрывных гравюрах, которые печатают в еженедельных журналах и которые можно повесить в рамку. Например, «Цыганская луна». Это доктор Дарби оставил лампу включенной. Надо ли мне забраться внутрь и потушить ее? Туманные мысли насчет экономии керосина промелькнули у меня в голове, и еще более туманные мысли о том, что надо быть хорошим гражданином. Святые на лыжах! Я ищу предлог, чтобы залезть в фургон и хорошенько рассмотреть сцену преступления. Почему не признать это? «Ни к чему не прикасайся», — сказал доктор Дарби. «Что ж, я не стану. Я буду держать руки в карманах. Кроме того, мои следы уже есть повсюду на полу. Какой вред причинят еще несколько отпечатков? Сможет ли полиция отличить кровавые следы, оставленные с разницей менее часа? Посмотрим», — подумала я. Забираясь на подножку, я поняла, что должна пошевеливаться. Доехав до больницы в Хинли, доктор Дарби вскоре позвонит в полицию или проинструктирует кого-нибудь позвонить туда. Нет ни секунды лишней. Быстрый осмотр показал, что цыганка живет скромной жизнью. Насколько я обнаружила, нет ни личных бумаг, ни документов, ни писем, ни книг, даже Библии. Я видела, как она перекрестилась, и мне показалось странным, что в ее доме на колесах нет ни единого экземпляра священного писания. В корзине рядом с плитой находился запас грязных овощей, по виду которых можно было предположить, что их скорее торопливо насобирали на поле какого-нибудь фермера, чем купили отмытыми на деревенском рынке. Картофель, свекла, репа, лук — все вперемешку. Я сунула руку в корзину и покопалась на дне. Ничего, кроме покрытых землей овощей. Я не знаю, что ищу, но пойму, если найду. Если бы я была цыганкой, подумала я, дно овощной корзины запросто могла бы использовать как тайник. Теперь мои руки были перемазаны не только высохшей кровью, но и землей. Я вытерла их грязным полотенцем, висевшим на ближайшем гвозде, но сразу же увидела, что этого недостаточно. Я повернулась к оловянной раковине, взяла с полки кувшин, разрисованный розами с шипами, и по очереди полила водой свои грязные руки. Частицы земли и свернувшейся крови быстро превратились в красную грязь. Мурашки побежали по моему телу, и меня пробрала дрожь. Красные кровяные клетки, вспомнила я из своих химических экспериментов, на самом деле не более, чем супчик из воды, соды, калия, хлорида и фосфора. Соедините эти вещества в нужных пропорциях, и они образуют вязкое жидкое желе. Желе с загадочными свойствами, содержащее в своих алых переплетениях не только благородство, но и предательство. Я снова вытерла руки полотенцем и собралась было высыпать содержимое корзины на траву перед фургоном. Как меня осенило. «Не будь идиоткой, Флавия. Ты оставляешь хвост улик, такой же очевидный, как рекламное объявление на щите. Инспектор Хьюитт будет в ярости, и у меня нет никаких сомнений, что это он, в 4 утра или нет, ответит на телефонный звонок доктора. Если его спросят, доктор Дарби наверняка вспомнит, что я не смывала и не вытирала кровь с рук в его присутствии, и разве что меня выдадут улики, я едва ли смогу сознаться, что не послушалась его приказа не входить в фургон после его отъезда. Словно канатоходец, я, покачиваясь, сошла с оглоблей фургона, держа корзину перед собой на вытянутых руках, словно подношение. Я дошла до реки, опустила корзину и расшнуровала ботинки. Порча еще одной пары обуви сведет отца с ума. Босиком я забрела в воду, морщась от внезапного холода. Ближе к середине, где вялое течение становилось чуть сильнее, самое безопасное место для того, чтобы опустошить корзину. Если сделать это ближе, могут остаться предательские следы на травянистом берегу, и первый раз в жизни я вознесла благодарность за удобство короткой юбки. По колено в проточной воде я опустила корзину и позволила течению смыть предательские следы. Когда окровавленное содержимое соединилось с рекой и уплыло бог знает куда, я с облегчением вздохнула. Улики, по крайней мере их часть, теперь за пределами досягаемости инспектора Хьюита и его людей. Выбираясь на берег, я налетела на подводный камень и ушибла носок. Я чуть не упала лицом в воду и удержалась только благодаря неуклюжему размахиванию руками. Корзина тоже сыграла роль противовеса, и я, запыхавшись, но не упав, добралась до берега. Но постойте. Полотенце. Отпечатки моих грязных, окровавленных рук по всему полотенцу. Я рванулась обратно к фургону. Как я и полагала, на полотенце была пара замечательно четких отпечатков ладоней Флавии. «Поразительное везение», — подумала я. «Еще один поход к реке. Еще один заход в холодную воду, где я терла и полоскала полотенце несколько раз, корча гримасы, когда на удивление яростно выжимала его». Только когда вода, стекавшая обратно в речку, стала идеально чистой в лунном свете, я вернулась на берег. Вернув полотенце в целости и сохранности обратно на гвоздь, я начала нормально дышать. Даже если полиция сделает анализ хлопковых нитей, они не найдут ничего необычного. Я удовлетворенно фыркнула. «Посмотрите на меня», — подумала я. «Вот она я, веду себя как преступница». «Наверняка полиция никогда не заподозрит меня в нападении на цыганку. Или заподозрит. В конце концов, разве не меня последнюю видели в ее обществе? Наш отъезд с праздника также бросался в глаза, как цирковой парад. И потом эта стычка в канаве с миссис Булл, которая, как я подозревала, будет только счастлива сфабриковать улики против члена семьи Делюс. Что там она сказала? Ты из этих девиц Делюс из Букшоу». В моих ушах до сих пор звучал ее грубый голос. Я везде узнаю их холодные голубые глаза. Резкие слова, однако. Какую обиду она могла затаить на нас? Мои мысли прервал отдаленный звук. Шум автомобиля, ударяющегося брюхом о каменную дорогу. За этим последовал механический скрежет, как будто понижали передачу. Полиция. Я соскочила на землю и побежала к мосту. Было достаточно времени, но впритык, чтобы принять позу преданного высматривания. Я залезла на каменный парапет и устроилась так, будто позировала для статуи Венди из Питера Пэна. Приняла важный вид, слегка подалась вперед, якобы в ожидании, прижала ладони к камню для опоры, обеспокоенно нахмурила брови. Надеюсь, я выгляжу не слишком подобострастно. Как раз вовремя. Передние фары машины уже вспыхивали между деревьев слева от меня, и через несколько секунд синий Воксхолл резко затормозил у моста. Оказавшись в луче яркого света, я повернула лицо в их сторону, при этом подняв руку, чтобы прикрыть глаза от пронзительных безжалостных фар. Я не могла не думать, как это выглядит со стороны инспектора. Повисла нервирующая пауза, очень похожая на те, которые бывают после того, как выключают освещение зрительного зала, а оркестр еще не заиграл первые ноты увертюры. Тяжело хлопнула дверь, и инспектор Хьюит медленно вышел на свет фар. «Флавия Делюс», — произнес он невыразительным сухим голосом. Слишком невыразительным, чтобы можно было определить, он просто удивлен или недоволен, обнаружив, что я жду его на месте преступления. «Доброе утро, инспектор», — сказала я. «Очень рада вас видеть». Я отчасти надеялась, что он скажет что-нибудь приятное в ответ, но нет. Недавно я помогла ему в одном запутанном расследовании. По правилам ему следует пузыриться благодарностью. И где она? Инспектор остановился на самой середине горбатого мостика. «Ты оставила свои следы», — заметил он. Я посмотрела туда же, куда он и таки да. В низком свете фар Воксхола, хотя следы доктора Дарби и колес его машины немного поблекли, каждый мой шаг отпечатался четко на мокрой серебристой траве опушки, ведя прямо к дверям фургона. «Мне надо было сходить по нужде», — сказала я. Классическая женская отговорка, и ни один мужчина никогда не подвергал ее сомнению. «Ясно», — произнес инспектор и оставил эту тему. Позже я быстро сбегаю пописать за фургон на всякий случай. Никто ничего не поймет. Повисло молчание. Мы оба ждали, полагаю, что скажет другой. Это словно игра. То первый заговорит, тот дурак. Им оказался инспектор Хьюитт. «У тебя мурашки», — сказал он, внимательно глядя на меня. «Лучше иди сядь в машину». Он уже перешел мостик, когда обернулся. «В багажнике есть одеяло», — сказал он и скрылся в тени. Я начала сердиться. Вот этот человек, человек в обычном деловом костюме, даже без значка полицейского, прогоняет меня с места преступления, которое я начала считать собственным. В конце концов, разве не я первая обнаружила это? Марию Кюри тоже прогоняли после открытия полония? Или радия? Кто-то говорил ей «иди побегай». Это просто нечестно. Сцена преступления, конечно же, не сравнится с открытием расщепления атома, но инспектор мог бы, по крайней мере, сказать спасибо. В конце концов, разве нападение на цыганку произошло не на территории Букшоу, моего фамильного дома? Разве ее жизнь спасена не благодаря моей верховой экспедиции в ночи? Наверняка я заслужила хотя бы кивок. Но нет. «Иди садись в машину», — повторил инспектор Хьюитт. И тут, когда я с сосущим чувством обиды осознала, что закону неведомо значение слова «благодарность», мои пальцы медленно сжались в кулаки. Хотя он был на месте всего ничего, я знала, что между нами все кончено. Если этот человек хочет сотрудничества с Флавией Делюс, ему придется чертовски потрудиться.